знаешь, как будто сердце ёкнуло, что-то неладное. Нужно увидеть маму, она так рада мне. Вдруг что-то нужно ей помочь, а мы всю ночь шатаемся на улице. И если свет глаза, то щурится приходится, когда домой заваливаешь пьяный и постоянно хочешь избежать самообмана. Знаешь, мама, я так хочу, чтоб ты меня простила за все то, что когда-то раньше было. Ведь сами уже взрослые, годы пролетели, а у тебя проблемы со здоровьем накипели. Вызовы скорой помощи не сосчитать по пальцам. Больничная палата, лежу под капельницей, она все ждет, не упустив надежды, что может быть когда-нибудь все будет как прежде. Но головные боли так и не дают уснуть. Стакан воды и горсть таблеток, долгий путь. Кто же с тобою рядом, кому ты так обязан? Кто твои мысли прочитает по глазам? Все свои строчки песен приношу я в этот храм, который строим с пацанами своим матерям. Кто же с тобою рядом, кому ты так обязан? Кто твои мысли прочитает по глазам? Все свои строчки песен приношу я в этот храм, который строим с пацанами своим матерям. И ты прости, мама, вся наша жизнь драма. Куда ни плюнь, повсюду напичкана обманом. И даже ростом стали выше дети. Теперь не просто и не хочет согласиться с этим. Уже пятый десяток, от головы до пяток, все до последней капли, не для себя, не так ли? Ты помнишь, как там нелегко нам было? Под Новый год посылка от мамы приходила, еще открытка с лучшими словами. Я вспоминаю эти дни, всегда придем на помощь, ты только позови. Такие вот с тобой герои этой повести. Останусь верным до конца своей же совести. И сыновей своих из армии ты так ждала. А за окном на улице холодная зима. В лирической оправе узоры на стекле. Все эти строчки посвящаю, мама, лишь тебе. Кто же с тобою рядом, кому ты так обязан? Кто твои мысли прочитает по глазам? Все свои строчки песен приношу я в этот храм, который строим с пацанами своим матерям. Кто же с тобою рядом, кому ты так обязан? Кто твои мысли прочитает по глазам? Все свои строчки песен приношу я в этот храм, который строим с пацанами своим матерям. Wow.